«Я намерен перекусить и хочу вас взять с собой», — произнес он и ткнул перстом себе под ноги. Парламентский ресторан находился в подвале Вестминстера. Даже не столько ресторан, сколько этакая таверна, где обитают дельцы от политики. «Я хочу, чтобы вы попробовали блюдо, рецептом которого поделился со мной президент». Когда речь идет об информации, для него действительно нет разницы между премьером и советником, вспомнил Бекетов свой разговор с Михайловым. Черчилль может пойти на такую встречу и в Вестминстере. Даже готов сделать это чуть-чуть демонстративно. Они пересекли холл по диагонали, и несколько внимательных, если не сказать любопытных, глаз было приковано к ним. Был бы Сергей Петрович больше известен в Лондоне, можно было бы считать подлинно демонстрация, мол, слухи о размолвке с русскими ложны. На самом деле отношения с Россией вступили в свою золотую пору. Они достигли лестницы и, держась за перила, стали спускаться. Здесь царствовала мгла, едва подкрашенная неярким электричеством. Маленькие комнаты могли быть приняты за каюты исповедальни. Преисподняя английской политики — ее сумрачные кулисы. Если в политических делах существовало искусство инспирации, направляющее, корректирующее, точно нацеливающее удар, то оно возникало здесь. Все, что можно назвать кулисами власти, начиналось здесь, как и здесь, наверное, заканчивалось. Здесь, омытый теплой кровью парламентских баталий, появлялся на свет новый премьер. Здесь ему резали пуповину, здесь он впервые кричал благим матом, пробуя голос. Здесь его со временем обрядят в шелково-дубовый саван, чтобы отправить в мир иной. Но как ни радостно, или наоборот печально событие, оно не должно нарушать здесь ритма жизни. Жизнь продолжается, колеса должны крутиться, как должны клокотать масло в больших котлах парламентской корчмы, шипеть и исходить запахами и парами говядина, взращенная на мягких лугах Британских островов, густеть, набирая силы, холодное вино. Жизнь продолжается. Комнаты исповедальни наполнены винными парами и шепотом, страстным шепотом. Да, такое впечатление, что сюда собрались со всей британской земли заговорщики, которые завтра на рассвете поднимут на воздух громоздкое здание империи. Никому не вдомек, что речь идет как раз об обратном. Как ни сумрачно было в коридоре, Черчилль набрел на свой шесток безошибочно. Явился человек в белой куртке, заученно одарил Черчилля дежурной улыбкой, поклонился Бекетову, присел на ногах пружинах, отпирая дверь, ввел гостей в комнату, дождался, пока они отыщут в полумгле свои кресла и опустятся в них, извлек блокнот в темной коже и карандашик-спичечку, который держал, ущипнув. Бекетов приготовился услышать некий перечень, который потребует слов вполне земных: баклажаны, баранья ребрышко, картофель, малосольные огурцы, лук, а послышалось невразумительное, состоящее из сплошных междометий. Бекетов готов был спорить, что даже в большом оксфордском словаре не было этих слов. Но самое удивительное, что человек в белой куртке все понял. Больше того, из этого хаоса звуков, из этой протоплазмы мычания, свистения, даже мяуканья, он сумел выловить какие-то слова, если обратился к своей спичечке и что-то нацарапал. И было уже совсем похоже на диво, когда стали появляться блюда, вполне съедобные, даже изысканные. Значит, этот ресторанный язык, вызванный к жизни полувековым общением старого Тори и его вестминстерского сверстника в белой куртке, накопил какой-то опыт, если, пользуясь одними междометиями, можно накормить гостя и самому как-то поесть. Итак, стол был накрыт, хотя подвальная полутьма теперь скрывала не только лица собеседников, но и в какой-то мере яство, которое предстояло отведать. «Не скрою, я рад встреч с вами», — произнес старый Уини, вооружившись вилкой и ножом и приглашая гостя сделать то же. «Ну, разумеется, чтобы сделать достоянием партнера твои мысли, можно обратиться и к посланию, и к меморандуму, и просто к личному письму. Жанр, к сожалению, преданный забвению. Но я предпочитаю всему этому беседу. Да-да, вот такую, как сейчас. Когда пылает коньяк, и свет его отражается в глазах собеседника, на столе шипит жаркое, пенится вино, хотя я предпочитаю то, что не пенится. Он засмеялся. Смех был чуть-чуть гастрономически утробным. Ну, разумеется, ему была приятная и предстоящая беседа, но только после того, как он грубо совладает с голодом.